Галина Колоскова, брат моего бывшего, брошенная невеста. Текст читает Лия Малинина. Глава 1. Голубые глаза с недоумением взирали на сообщение. Максимова Майя Александровна, вы уволены. Вам необходимо подойти в понедельник в отдел кадров. Громкий звук за стеклом отвлек от не самой главной проблемы напряженного дня. Ярко-красная Мазда с противным визгом притормозила у подъезда. Еще бы метр, и, перескочив через бордюр, могла впечататься мордой в лавку со старушками, бурно обсуждающими украшенные кольцами белый Киа. Майя, застывшая у окна, не сводила глаз с подъездной дороги. Надежда не умирала. Время еще есть. Сейчас покажется джип Ильи, и он выйдет с букетом роз для любимой невесты. Она не слышала, что творится за спиной. Не обращала внимания на вскрики и причитания матери. «А если он передумал жениться? Такой позор, такой позор! Я не смогу этого пережить!» Запах корвалола перебивал аромат цветов в огромной напольной вазе. Разрядившийся смартфон мигал значком батарейки, требуя подзарядки. Она, не переставая, набирала Илью в течение утра. Он не отвечал. Больницы и морги обзвонила. Жениха нигде нет. Друзья и общие знакомые не брали трубку. Его родителям звонить нельзя. Да и нет у нее их номера. Нежеланную невестку прогнали в день знакомства и запретили переступать порог дома. Перед глазами возникали картинки, одна страшнее другой. Илья попал в аварию и истекает кровью. Он украден бандитами, которые пока не потребовали выкупа. Судорожные вздохи прогоняли правдивые догадки разума. Виски давило от боли. Кожа головы онемела, создавая чувство парика вместо прически. Она на автомате стянула с головы короткую фату. Сердце едва билось. Жить было не для чего. Из Мазды, потеряв туфель, выскочила подруга Лера. Она натянула на ходу обувь и ринулась к дверям, не обращая внимания на возмущенные возгласы совести дома. «Сейчас начнется». Майя направилась в коридор. Лера должна была купить шампанское с конфетами и ждать у ЗАГСа. Взгляд упал на часы. До регистрации оставалось совсем немного. Раз приехала к дому, значит, есть веская причина. Пришлось обходить застывшую в центре гостиной мать, запричитавшую, давя на и так расшатанные нервы. «Явился, не запылился. Очередь не пропустим? Ехать 10 минут, не меньше. У меня давление зашкаливает. Успею принять таблетки?» Майя придерживала подол длинного платья, поспешив к двери. Она открыла дрожащими пальцами замок в двушку Брежневки спального района города. Выкрик Лерки с порога стал выстрелом в душу. «Он женится, Майка!» Сердце пропустило удар. Противный холод растекся в животе. Она спрашивала безжизненным голосом, уже зная ответ. «Не поняла». «Кто?» Подруга тараторила, перескакивая с одного на другое. «Этот козлина! Прямо сейчас женится на Таньке Васильевой! Пить хочу!» Она направилась прямиком к кухне. «Продажный сученыш! Представляешь, что начнется теперь? Дочка мэра и племянник директора объединятся. Весь город к рукам приберут». Лера стукнула рукой по губам, вспомнив, о ком говорит. «Прости, дуру! Нашла, о чем переживать!» Брошенная невеста трясла головой, отказываясь верить в услышанное. «Не может этого быть! Я все больницы и морги обзвонила!» Растерянная улыбка скривила пухлые губы. «Ничего не понимаю!» «Может! Своими глазами видела! Сначала не поверила Лехе, поехала посмотреть!» Лера налила воду в стакан и ополовинила одним залпом. «Там куча народа! Это тебя он просил держать все в тайне!» — усмехнулась она. Родственники ему жениться не дадут. Ага, как же. Там праздник горой. Человек 50 у центрального ЗАГСа. А твои в кафешке на окраине ждут. Майя качала головой, бормоча не в попад. Илья меня любит. Он вообще хотел тайно зарегистрироваться без свадьбы. Этого не может быть. Лера продолжала забивать гвозди в крышку надежды на счастье. Зато там ничего не скрывает. Дура ты, Майка. И я с тобой. Умная, но дура. Просидели до последнего в лагере. Переростков воспитывали. А он тут Таньку хреном окучивал. Она тяжело вздохнула. Не заявила в полицию после встречи выпускников. А теперь будешь одна ребенка воспитывать. Невеста без места прошептала, едва шевеля губами. Я люблю его. Илья не хотел насиловать. Перепил. Так получилось. Задержка всего неделю, может, и нет ничего. Что? О, Господи! Ольга Васильевна поползла вниз по стене. Доченька, ты беременная? Что же теперь будет? Полные руки обхватили голову. Позор-то какой! И на работе всем рассказала про свадьбу, а теперь... Пузатая брошенка. Майя без сил опустилась на стул. Мама права. Маленький городок, в котором скоро даже собаки станут смеяться над хронической неудачницей. Я просила никому ничего не говорить. Ты много чего и кому просила не говорить. Илюшу нельзя подставить перед родителями. Илюша ради меня от многого отказался. Илюшу могут лишить наследства. Илюше не дадут открыть бизнес. Мать стукнула кулаком по стене. И бизнес открыл. И наследство от дяди теперь точно получит. И никто не знает, что с тобой гулял, но женится не на тебе. Рыжий кот, запрыгнув на стол, переводил взгляд с одной нервной хозяйки на другую. Лера обняла подругу за вздрагивающие плечи. «Ольга Васильевна, вы же помните, она со школы по нему сохнет». Поверила. «Кто же знал, что таким скотиной окажется? У нас и друзей-то нет общих». Майя зарыдала, не в силах сдерживать боль, что острым ножом кромсала душу. «Не мог он со мной так поступить. Говорил, что любит. Поэтому и решил взять силой. Обещал, что поженимся и станем жить отдельно от родителей, что ни на кого меня не променяет». Мысли одна страшнее другой метались в голове. Покончить жизнь самоубийством? Кому и что докажет? Скормит червям себя и ребенка? Нет, нужно жить назло всем. Ради комочка, что уже бьется под сердцем. Она вполуха слушала визг матери. «Я предупреждала. Илье ты не ровня. Где Осиповы и где мы? Нужно было заявить на него, а не прощать. Снасильничал и избежал наказания». Она причитала с отчаянием, словно наступил конец света. «Что скажут родные? Они мечтают увидеть, за кого выходит старая дева с двумя высшими образованиями». Как будто имело значение количество дипломов для козла, что решил бросить доверчивую идиотку. «Успокойся, мама, и я что-нибудь придумаю». Та всплеснула руками. «Пойдешь замуж за первого встречного?» Майя усмехнулась сквозь слезы. «Хорошая идея. Мама всегда умела утешить и ободрить». «Да хоть так». Ольга Васильевна развела руками. «Что-то не вижу принцев под окнами. Разве что за алкаша какого?» Майе хотелось заткнуть уши руками и бежать, куда глаза глядят, из приюта брошенных женщин. «Говорила, нужно белое платье!» Нашла новую причину несостоявшаяся теща племянника директора градообразующего завода. «Сразу было понятно, что не собирается он на тебе жениться. Нагородил тайн вокруг свадьбы. Сволочь!» Майя вскочила со стула. Обида душила, не позволяя до конца заполнить легкие воздухом. Лера могла ошибиться. Перепутать Илью с кем-то другим. Сидеть и причитать можно до бесконечности. Реветь будет потом. Сейчас, если она права, хотелось дать подлецу по морде. Майя бросила взгляд на Фату, висевшую на ручке двери. Прозрачный саван по первой любви надевать не станет. «Мама, отправляйся в кафе. Скажи, молодые скоро будут». Она обернулась к подруге. «Лера, Мазда Лехина? Он тебя ждет?» Та с удивлением смотрела на блондинку, еще минуту назад рыдавшую белугой. «Да». Майя сполоснула лицо над раковиной, смывая макияж ценой в несколько тысяч. «Поехали». Кухонное полотенце послужило салфеткой. Лера начала улыбаться. «Вот такой ты мне нравишься больше. Пусть все вспомнят, какой раньше была самоуверенная заучка, не замечающая восхищенных взглядов одноклассников. Возможность сказать то, о чем думала последний месяц, безумно радовала. Стоило убиваться по нестоящему твоего мизинца ублюдку». Майя вытащила из волос цветы и встряхнула густыми локонами. «Больше не стану. Только по дурочке, что его безнадежно любила». Лера засунула в рот полузасохший бутерброд с сыром, сиротливо притаившийся на тарелке. «Есть хочу, умираю». Зеленые глаза горели огнем. «Что ты задумала?» «Хочу все увидеть своими глазами. Поздравить молодых от души». Майя вытащила из вазы букет невесты, чтобы навсегда выжечь его из сердца. Нервный хохот заполнил комнату. «Все равно мне жизни теперь здесь не будет. С работы уже уволили. Повеселюсь напоследок». Ольга Васильевна вцепилась в руку единственного ребенка. «Доча, не надо! Не позорься до конца!» Майя вырвала руку из цепких пальцев. «Мама, ты плохо знакома с Таней. Уже завтра все будут знать о брошенной ради нее невесте». Она покачала головой. «Растоптать себя до конца не позволю. Сделаю это сама». Лера встала на сторону подруги. «Майя права. Лучше она опозорит его сама. Так город на ее сторону встанет. Вместо презрения станут сочувствовать вам». Она сдернула Фату с вешалки. «Это я ему в наглую морду брошу. Погнали!»